26. Домогавшемуся триумфальных отличий Долабелли Тиберий отказал в угоду Сияну, дабы не померкла слава его дяди Блеза. Но Блез не стал от этого знаменитее, а отказ в предоставлении заслуженных почестей еще больше возвысил в общем мнении Долабеллу, ведь он с меньшими силами захватил занимавших видное положение пленных, умертвил вождя и стяжал себе славу завершителя этой войны. Затем прибыли послы гарамантов, которых редко приходилось видеть в Риме. Народ, потрясенный гибелью Токфарината, но не знавший за собою вины, направил их, чтобы представить объяснение римлянам. Узнав об усердии Птолемея в этой войне, Сенат восстановил старинные обычаи и пожаловал его почетной наградой. К нему был послан один из сенаторов, чтобы вручить жезл из слоновой кости и расшитую тогу, принятые в древности подарки Сената, и назвать его царем, союзником, другом. Страница 127.